Глава 9. «Бахаджан! Бахаджан!» — кричала вслед мужу Мируэрт, когда он, как ошпаренный, выбежал из кухни в прихожую. Его было не остановить. Оказавшись рядом с сыном, он схватил его за грудки и припечатал к стене. «Щенок!» — закричал отец. «Да что ты знаешь обо мне? О ней, о наших отношениях, чтобы судить нас?» «И дураку понятно, что она от тебя хочет. Сколько ей? 30, 35?» — орал в ответ Димаш. «А ты слюни пустил, да? Не могу поверить, что ты опустился до старпёров, которые трахают молодух, чтобы чувствовать себя крутыми». Бахаджан занёс кулак и ударил сына по лицу. «Бахаджан, нет!» — завопила Мира, схватив мужа за рубашку и пытаясь оттащить его от сына, но у неё ничего не получалось, потому что он оказался сильнее и оттолкнул жену в сторону. Мируэрт удержалась, схватившись за края высокой тумбы для обуви. «Не трогай маму!» — плакала навзрыд Асселя, глядя на то, как Димаш взбесился, кинулся на отца, но тот оттолкнул его к стене и прижал локоть к горлу. «Или ты сейчас успокоишься, или получишь еще», — рычал мужчина, в которого точно бес вселился. Взрывным в их семье был старший брат Бахаджана. Димаш в этом походил на него. А вот сам хирург слыл интеллигентом до мозга костей, спокойным и уравновешенным человеком, которого ничего не может вывести из себя. Что ж, все бывает в первый раз. «Бей», — громко рявкнул Димаш. «Из-за этой дряни ты уже поднял руку на сына и толкнул жену. Что дальше? Может, маму из квартиры погонишь?» «Дим», — простонала Мира, и сын, взглянув на нее, понял, что попал в яблочко. «Только не говори, что гонит!» Глаза сына налились кровью. «Мы разводимся и размениваемся», — тихо объяснила мать, глотая слезы. «Мы так решили». «Какой же ты урод!» — цепившись в плечи Бахаджана, прокричал он. «Димаш, пожалуйста, прекрати!» — умоляла его Мируэрт, пытаясь разнять отца и сына. «Не провоцируй меня, сынок. Я тебе больше не сын, а ты мне не отец». Презрительно бросил он ему в лицо и оттолкнул его. «Балам, подожди, не надо!» Слезы градом катились по щекам Мируэрт, когда она вцепилась в плечи сына, встав между ним и мужем. «Он твой папа. Не бери грех на душу такими словами». «Я знаю, кто он, мама. Я его боготворил всю жизнь». Гордился, советовался во всем, хотел быть на него похожим. А теперь мне стыдно называть его своим отцом. В голосе Димаша было столько горечи, что Мира оцепенела, а Асселя спрятала лицо в ладонях и тряслась от рыданий. Отодвинув мать в сторону и подойдя к двери, он наспех обулся, после чего вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. «Мама!» Рыдающая Асселя бросилась в объятия матери, а та поцеловала ее в макушку и гладила по волосам и спине. «Тише, тише, женым, подумай о ребенке. «Асселёк!» Бахаджан подался вперед и тоже коснулся руки дочери, но та отдернула ее. «Не трогай меня!» Обиженно буркнула его маленькая девочка. «Асселёк, хотя бы послушай!» Сделал последнюю попытку Бахаджан. «Не хочу ничего слушать и видеть тебя не могу!» Крикнула ему в лицо дочь. «Уходи! Просто уйди отсюда, пожалуйста!» «Бахаджан!» Холодно промолвила Мира, сгорая в этот момент от негодования и злости. «Тебе действительно лучше уйти, пока не стало хуже». «Мира, я не хотел», — начал оправдываться муж, еле дыша. Он побелел за считанные секунды. «Прости». Мируэрт видела, что у него произошел мощнейший откат. Еще несколько минут назад адреналин в его крови зашкаливал, а ярость сметала все установки и здравый смысл. Но вот он очнулся и понял, что натворил. То же самое вскоре почувствует и их сын. «Хотел, не хотел, но сделал, поэтому уходи и не подливай масла в огонь». Она снова была с ним непривычно резка, поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как уйти из дома дочери. Выйдя из лифта, он столкнулся с зятем, который по растрепанному виду тестя понял, что дело дрянь. Ильяр быстро с ним попрощался, поднялся в квартиру и увидел, что беременная жена лежит на кровати, а рядом теща говорит по телефону с подругой и по совместительству врачом Асселе. «Белла, у нее давление подскочило. Жалуется, что низ живота тянет», — тараторила Мируэрт. «Ты можешь приехать. Правда? Спасибо тебе большое, ждем. «Что случилось?» Подлетев к Асселе, Ильяр сел на край кровати и взял ее за руку. «Она такая бледная». «Это из-за давления. Сейчас тетя Белла приедет и осмотрит тебя», — обратилась Мируэрт к дочери. «Хорошо», — тихо ответила она. Слезы на ее щеках еще не высохли. Она была натянута, как струна, и стоило ей только подумать об отце, глаза тут же становились влажными. Приехавшая через полчаса Белла ругалась матом и ворчала из-за того, что довели ребенка. Она привезла с собой аппарат, чтобы послушать сердцебиение, и все с облегчением вздохнули, когда услышали его. «Майя хорошая, с давлением в твоем положении не шутят». Погладив Асселю по голове, сказала Белла. «С тонусом тем более. Давай-ка пару недель постельного режима и попьешь кое-что». «Как моя малышка?» — спросила девушка. «Все в порядке, но завтра пусть муж привезет тебя ко мне на УЗИ. Доедешь лежа. Мы же не хотим, чтобы наша девочка родилась раньше срока». «Не хочу», — замотала головой Асселя. Стоявшая в стороне Мируэрт крепко сжимала в руке телефон, на который пару минут назад пришло сообщение от Димаша о том, что он доехал. Мобильный снова завибрировал, и женщина прочитала новое входящее. «Как Оселек. Послание от Бахаджана, на которое не хотелось отвечать. Но он отец их дочери, поэтому Мира, проглотив обиду, написала только одно слово. «Нормально».